Интермедия. Нечисть против нежити. Часть 1. Я оценил девочку, которая стоит передо мной с помощью камня оценки. Давненько я его не применял. Последний раз это было перед дракой с ледяным драконом, а на других не было смысла этого делать. Я просто понимал, что я выигрываю с помощью интуиции. Но с этой девочкой все по-другому. Человек-вампир. 3-й уровень. София Кирен. Статус. ХП 14271, 14271 зеленая. МП 12893, 12893 синяя. СП 12655, 12655 желтая. 12661, 12661 красная. Средняя атака 12738, средняя защита 13226, средняя магия 12755, средняя сопротивляемость 13219, средняя скорость 12774. Способности. Высший вампир 8, бессмертный командир 8, божественная чешуя 10, суперскоростное восстановление хитов 3, чувствительность магии 10. Чувствительность магических формул 10, высокоскоростное восстановление маны 10, великое уменьшение потребления маны 10, точное манипулирование магией 2, божественная боевая магия 10, великое улучшение атакующей магии 10, высокоскоростное восстановление стамины 10, великое уменьшение потребления стамины 10, герой меча 2, гений тайдзюцу 9, великое улучшение разрушения 2, великое дополнительное дробящее повреждение 1, великое дополнительное рубящее повреждение 3, великое дополнительное протыкающее повреждение 1, великое улучшенное оглушение 1, улучшенная текущая вода 10. Улучшенное замораживание 10, улучшенная магия ночи 9, улучшенная атака ветром 9, улучшенная атака землей 9, улучшенная атака молнии 5, улучшенная сильная кислота 8, улучшенная атака ненормальным состоянием 9, дух бога войны 10, дополнительная жизнь 6, великая атака жизни 10, атака текущей водой 10, атака замораживанием 10, атака сильной кислотой 10, синтезирование яда 10, синтезирование лекарства 10, психокинезис 10, бросок 10, стрельба 10. Пространственное маневрирование 10, кооперация 2, командование 3, родственное доминирование 6, концентрация 10, ускорение сознания 4, предвидение 4, параллельное сознание 2, способность к вычислению 10, запись 10, дальние переговоры 10, точность 10, уклонение 10, великая коррекция вероятности 10, незаметность 10, скрытие 10, бесшумность 10, без запаха 10, император, чувство присутствия 10. Чувство опасности 10, движение 4, чувство тепла 8, чувство пространства 1, оценка 10, корень зла, огненная магия 3, магия воды 10, магия текущей воды 10, магия глубокой воды 7, магия льда 10, магия замораживания 10, магия адского льда 8, магия ветра 10, магия шторма 1, магия почвы 10, магия земли 1, магия грома 9, магия света 1, магия тени 10, магия тьмы 10, магия ночи 4, магия яда 10, магия лечения 10, король демонов 8, зависть. Великая сопротивляемость физическому урону 5, сопротивляемость огню 5, нулификация текущей воды, нулификация холода, сопротивляемость шторму 2, сопротивляемость земле 2, сопротивляемость грому 6, сопротивляемость свету 4, сопротивление ночи 4, сопротивление повышенному давлению 3, сопротивление кислоте 10, сопротивление разложению, нулификация ненормальных состояний, сопротивляемость потери сознания 7, великая сопротивляемость страху, великая сопротивляемость еретической магии, нулификация боли 6, великая сопротивляемость еретической магии 6, нулификация боли, нулификация чувства боли, ночное зрение 10, глаз 1000 миль 4, магический глаз глаза, магический глаз стазиса, улучшение 5 чувств 10, улучшение дальности чувствительности 10, улучшение божественной области 5, судьба 10, божественная мана 10, божественное движение 10, обильные небеса 10, стойкость 10, твердыня 10, путь небес 10, божественная защита 10, скоростной 10, табу 2, n% и равняется W. Что-то крутовато. И это 3-й уровень? Человек и вампир? И не слишком ли много способностей? Мои физические показатели выше, чем у нее. Но вот со способностями я проигрываю как в качестве, так и в количестве. Хотя у меня есть мой козырь создания магического оружия. Но способности у девочки по имени София ненормальны. Она, возможно, даже сильнее меня. Но только в случае, если я не активирую гнев. Хотя сейчас я и не хочу его активировать. Но что будет, когда я буду при смерти, не знаю. Гнев может активироваться без моего желания. Точнее, скорее всего, активируется. Сколько я смогу его сдерживать своей силой воли? Это и станет поворотной точкой боя. Либо умру я, либо она. Возможно, она умрет, не сумев даже дожить до этого. В тот момент, когда я начинаю биться, я не сдерживаюсь. Девочка махнула двуручником, который с легкостью держала в руке. Хотя она его поднять не должна суметь с таким-то телом. У этого двуручника длина почти такая же, как ее рост. И кроме того, он толстый и тяжелый. Хотя, похоже, в нем не встроены никакие специальные возможности, но у меча отличная прочность. Она мгновенно сократила дистанцию и рубанула мечом. Я остановил удар огненной катаны, которую держал в руке. Но поняв, что это не сможет сдержать удар, я добавил катану грома, скрестив их между собой. Тяжко. Я не недооценивал ее, но думал, что смогу остановить удар одной рукой, поскольку мои физические показатели выше. После чего я хотел атаковать ее катаной грома, но не смог, поскольку мне пришлось вложить все силы для защиты. Ее показатели выросли. Активированы способности Дух Бога Войны и Божественная Боевая Магия. Возможно, еще и способности Высшего Вампира. Высший Вампир. Специальная способность вампиров. Способность растет с количеством выпитой крови. Собранная кровь запасается в теле. Кроме того, дает дополнительные возможности с каждым уровнем. Первый уровень – защита луны. Второй уровень – сильная кровь. Третий уровень – кровавый туман. Четвертый уровень – демон тени. Пятый уровень – трансформация демона. Шестой уровень – зов родственников. Седьмой уровень – туманизация. Восьмой уровень – возрождение. Защита луны увеличивает возможности при росте или убывании луны. Кровавый туман позволяет ей превращать свою кровь в туман и спокойно манипулировать ей. А туманизация – способность превращаться в туман. Теневой демон – это способность вызывать союзников из тени. Трансформация демона – это возможность превратиться в одного из союзников. Зов родственников позволяет призвать других своего вида. И самое главное и неприятное – способность к возрождению. Эта способность похожа на чит, поскольку позволяет раз в день полностью восстанавливать хиты, которые упали до нуля, и возродиться. Кроме того, проблемой является и способность «Сильная кровь». Эта способность позволяет использовать запасенную кровь для роста физических показателей, когда она активирована. Благодаря ей удар мечом стал неожиданно опасным. Я также активировал Дух Бога Войны и Божественную Боевую Магию. Теперь я все равно имею лучшие физические показатели, чем у нее. Хотя Дух Бога Войны у нас одинакового уровня, но вот Божественная Боевая Магия у нее выше, чем у меня. Понятно, что разница между нами стала меньше, чем была до активации способностей. Я активировал Силу Дракона, один из своих козырей. Сила Дракона повышает физические показатели и мешает врагу создавать магические конструкции. Когда меня атаковали эльфы, я блокировал их магические потуги именно с помощью данной способности. Дух Бога Войны, Божественная Боевая Магия и Сила Дракона. Это впервые, когда я активировал все три одновременно. Ха-ха-ха-ха! Девочка начала хихикать. Ты заблокировал ее! Ты заблокировал мою атаку! Ха-ха-ха-ха! Черт! Она, похоже, опасна. К тому же сумасшедшая. Правда, не мне об этом говорить. Наконец-то! Мой первый настоящий бой в моей жизни! Первый серьезный бой! Мурашки пробежали по коже. Нет, причина не ее слова. Просто резко похолодало. Морозный воздух исходит от девочки. В то же время ее закрыл красный туман. Похоже, вампирский кровавый туман. Кроме того, резкое изменение температуры с помощью ледяной магии. Враг начинает сражаться серьезно? Тогда и я тоже. Я вытащил множество магических мечей из другого пространства, созданного местом хранения из пространственной магии, и запустил их в воздух с помощью психокинезиса. Вот, теперь начался настоящий бой.